Росла она круглой сиротой, но святый Божий покров всегда был над нею. За молитвы, видно, родительски не довелось Груни изведать горечи и тяги неразлучных сиротской долей. С младенческой колыбели до брачного венца никогда почти не знавала она ни бед, ни печалей, а, приняв венец, рай в мужнин дом внесла и царила в нем. Почти не знала бед и печалей, но не совсем же они были ей неведомы. Без горя, без печали, что без греха человеку века не изжить. И над Груней, еще девочкой, внезапно грозой разразилась беда тяжкая. И пришлась бы она ребенку не под силу, если бы не нашлось добрых людей, что любовью своей отвели грозу и наполнили мирным счастьем душу девочки. Отец ее был хоть не из великих тысячников, но все же достатки имел хорошие, и жил душа в душу с молодой женой, утешаясь, не нарадуясь на подраставшую Груню. Дети у них не жили, одну ее сохранил Господь, и крепко любили родители белокудрую дочку свою. 9 годов Груни на купальницу исполнилось. Через месяц после именин ее поехали отец с матерью к Макарью, там у них в щепином ряду на песках, что у стрелки, лавка была. Взяли они с собой и маленькую дочку. Так они ее любили, что ни за какие блага не покинули бы в деревне с домовницей, чтобы потом, живучи в ярмарке, день и ночь думать да передумывать, не случилось ли чего недоброго с ненаглядной их дочуркой. Год был тяжелый, смерть по людям ходила, холера на ярмарке валила народ. У Грунина отца в один день 2 молодцов заболело, свезли их в Мартыновскую, а только Петру Павлу. Городская больница в Нижнем называется Мартыновскую, кладбище городское называется у Петра и Павла, по церкви там находящейся. Прошел день-другой, разом у Груни отец с матерью заболели. Их тоже в больницу свезли. Одна одинешенька среди чужих людей осталась в лавке 9-летняя Груня. Урвавшись как-то от соседних торговцев, Христа ради приглядывавших маленько за девочкой, она, не пивши, не евши, целый день бродила по незнакомому городу, отыскивая больницу, наконец, выбившись из сил, заночевала в кустах Волжского откоса. Поутру чуть еще брезжила, голодная девочка уже стояла и плакала у ворот Мартыновской больницы. Сторожа не пускали ее на двор. Долго лежала она под солнечным припеком, громко рыдая и умоляя пустить ее к отцу с матерью. Сторожа для порядка гнали Груню прочь от больничных ворот и сказали, что ни тятьки, ни мамки у ней больше нет, что до свету обоих на кладбище стащили. Несмотря на угрозы, бедная Груня все-таки прочь от больницы не шла. Тогда взглянул Господь на сироту милосердным оком и послал к ней доброго человека. Проведал один ярмарочный торговец из-за Волги, что в щепином ряду выморочная лавка явилась, и в ней один одинешенек малый ребенок остался. Спросил у соседей той выморочной лавки, куда девалась сирота. Никто не знает. Бросил свое дело добрый человек и пустился на розыски. Отыскал он Груню у ворот больницы и взял сиротинку в дом свой. Вспоил, вскормил ее и воспитал наравне с родными дочерями, ни на волос их от богоданной дочки не отличая. И благословение Божие почило на добром человеке и на всем доме его. 7 лет, что прожила Груня под кровом его, седмирицею достаток его увеличился. Из зажиточного крестьянина стал он первым богачом по всему Заволжью. То был осиповский тысячник Потап Максимович Чапурин. 2-3 годами Груня была постарше дочерей Потап Максимовича, как раз в подружке им сгодилась. Вырастая вместе с Настей и Парашей, она сдружилась с ними. Добрым, кротким нравом, любовью к подругам и привязанностью к богоданным родителям, так полюбилась она Потап Максимовичу и Аксинье Захаровне, что те считали ее третьей своей дочерью. «Слушай, Аксинья, — говорил хозяйке своей Потап Максимович, — с самой той поры, как взяли мы Груню в дочери, Господь, видимо, благословляет нас. Сиротка к нам в дом счастье принесла. И я так в мыслях держу. Что не подал нам Бог, за нее за голубку все подал. Смотри же у меня. Не равен час все под Богом ходим, коли вдруг пошлет мне Господь смертный час, и не успею я насчет Груни распоряжение сделать, ты без меня ее не обидь». «Чего ты только не скажешь, Максимыч», — с досадой ответила Аксинья Захаровна. «Ну, подумай, умная ты голова. Возможно, разве обидеть мне Грунюшку? Во утробе не носила, своей грудью не кормила, а все же я ей мать. И сердце у меня лежит к ней все едино, как и к кроженым дочерям. Все мои 3 девоньки заодно лежат на сердце». «Знаю про то, Захаровна, и вижу», — продолжал Потап Максимович, — «я говорю для того, что ты баба. Старые люди не с ветру сказали, баба что мешок, что в него положит, то и несет. И потому что ты есть баба, значит, разумом не дошла. То, как меня не станет, могут тебя люди разбить. Мало ли есть в миру завистников. В впутаются не в свое дело и все вверх дном подымут.